Глава 11. Ольга. С того вечера, когда Леня написал мне первое сообщение, прошло около недели. Мы активно переписывались, созванивались, и помимо того, что виделись на работе, проводили время и вне стен спортклуба. Леня активно ухаживал, приглашал в кино, кафе, на прогулки. С ним было легко и непринужденно. Правда, у него был только единственный минус, но минус достаточно существенный. Он не Стас. Но если я так и не перестану о нем думать, то так и не смогу сдвинуться с мертвой точки. Поэтому для себя решение я уже приняла. И менять выбранный курс не намерена. Стас, к слову, тоже видел нас вместе. И явно понял, что я не лью слезы, а пытаюсь окунуться в отношения. Пусть так. Леня был мне правда симпатичен. Очень внимательный, в чем-то настойчивый, но без перегибов. Дальше поцелуев у нас не заходило. Хотя, положа руку на сердце, я бы попробовала. Может, это и слишком быстро, но меня от чего-то подстегивал на этот шаг. Возможно, это и неправильно, но я так хотела. Часто задавалась вопросами, а как правильнее, как логичнее и более верно? Идти по жизни социально одобряемым путем, утвержденным общепринятыми нормами, выбрать логичный порядок действий на будущее? Или идти ускоренным и импульсивным путем, возможно, неверным, движимым инстинктами и какими-то неведомыми никому мыслями? Но все-таки своим собственным. Я, по всей видимости, предпочитаю второй вариант. Мне было приятно ощущать губы Лени на своих. Даже соответствующий отклик тела был. Но чтоб прямо бабочки в животе? Нет, не было этого. Но я решила не зацикливаться на этом. Ведь не всегда сильные чувства вспыхивают как по щелчку. Иногда для этого нужно время. Не быстрый разгон, чтоб потом утонуть в человеке. Надеюсь, так и будет. Сейчас же я собиралась на свидание с Леней и планировала провести этот вечер продуктивно. Но прежде чем уйти, решила разложить продукты, которые доставили минут 20 назад. Зачем Стас это делает, я не понимаю, но раз в 2 дня мне доставляют продукты, причем на любой выбор и вкус. В первый раз я опешила и пыталась объяснить курьеру, что ничего не заказывала. Но выяснилось, что адресат верный, хоть и оформляла заказ не я. Когда я написала Стасу сообщение больше этого не делать, он ответил, что сам решит, что ему делать, а что нет. Ну, кто бы сомневался. Он все всегда сам решает. В том числе и в отношении человеческих душ. Подпустить, оттолкнуть, вознести, растоптать. Хоть я и храбрилась, но по-прежнему ночами заливала подушку слезами. Не отпускала меня окончательно. Вся душа наизнанку. Хоть на стены лезь. Но с каждым днем я стараюсь гнать от себя все это как можно дальше. И иногда на время отпускала, до следующей ночи. Закончив с продуктами, еще раз покрутилась у зеркала и, прихватив сумочку, выбежала из квартиры. Леня уже ждал возле подъезда. Сев в машину, поцеловала его в губы. «Привет», — сказала, отстранившись, и пристегнула ремень. «Привет, красотка! Ну что, готова?» — спросил, заводя машину. «А то! Куда мы сегодня?» «Как насчет кино и прогуляться?» «Я за. До тебя я так давно не была в кино, что сейчас готова ходить туда через день». «Это намек, что вместо прогулки лучше организовать второй сеанс?» «Не, погулять тоже хочу», – протянула с наигранной капризностью в голосе. «А то смотри, я не против», – весело усмехнулся, поглядывая в мою сторону. «Не-не, все по первоначальному плану», – сказала, улыбнувшись. Вот всегда он так, хватается за любое мое желание, готовый перекроить любые планы. И не только общие, но и свои личные. Уже несколько раз задвигал встречи с друзьями ради свидания со мной. Приятно, конечно, чего уж там. Да и кому бы ни было приятно, когда тебя выдвигают на первое место. В кинотеатре, пока смотрели фильм, Леня нежно поглаживал меня по руке или обнимал, прижимая к себе. Иногда мы прерывались от просмотра и долго целовались. Хорошо, что зал был практически пустым, и мы сидели на галерке. Мне нравился вкус его поцелуев. Особенно льстило, когда я понимала по более нарастающему напору в поцелуе, что он заводится. Учащенное дыхание, крепкие руки, сжимающие меня ощутимо и жарко. Но все время он себя тормозил и явно не без труда. Скорее всего, потому что место и время всегда было неподходящим для чего-то большего. Когда свет в зале загорелся и по экрану бежали финальные титры, мы начали собираться. От меня не укрылась натянутая ткань джинсов Лени в районе ширинки. И сейчас я в какой-то степени жалела, что мы находимся в общественном месте, а не в уединении и без посторонних глаз. Выходили из зала, держась за руки. Мне нравился телесный контакт. Наверное, по той причине, что я в целом была его лишена в жизни. И даже такие невинные прикосновения приносили массу удовольствия. «Ну что, теперь гулять? Или, может, в кафе перекусить хочешь?» «Не, перекусить не хочу. Можно разве что кофе на вынос с собой взять. Тогда жди, я быстро». Пока Леня пошел за кофе, я стояла на крыльце кинотеатра и смотрела на звездное небо. Когда-то я хотела сходить в кино со Стасом, а в итоге хожу с другим парнем. Когда же я уже перестану все проецировать на Стаса? Безумие какое-то. Мне бы сейчас в полной мере радоваться и наслаждаться, а я все в несбывшихся мечтах витаю. Глупо и нецелесообразно. Да и по отношению к Лене неправильно. Он ведь искренне ко мне относится. А я так по-свински пускаю в мысли другого мужчину. Будто нас все время трое. А это в корне неверно. Нельзя так. Держи, я тебе карамельный латте взял. Надеюсь, не промахнулся с выбором. Ты попал в точку. Спасибо большое. Сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. Пойдем, может, в парке пока посидим? Указал рукой в сторону небольшого, но уютного парка. Давай. Усевшись на лавочку, Леня обнял меня со спины и притянул к себе. Сделав очередной глоток кофе, откинула голову ему на грудь. Чувствовала, как быстро бьется его сердце. Сам вроде спокойный, а грудь ходуном ходит. Задрав голову чуть выше, провела ладошкой по его щеке и потянулась к губам. Леня среагировал тут же. Наклонился ко мне и нежно поцеловал. Постепенно напор усиливался, и его язык уже вовсю хозяйничал у меня во рту. Поцелуй со вкусом кофе. Невольно застонала от удовольствия. «Оль, я так и сорвусь скоро», – переводя дыхание, прошептал мне в губы. «А я, может, осознанно нарываюсь?» «Оля, блин, я тебя сейчас точно куда-нибудь умыкну». «Ага», – и снова потянулась к его губам. Как бессовестные подростки готовы были сожрать друг друга на этой лавочке в тени деревьев. С трудом оторвавшись друг от друга, допили остатки кофе и все же решили немного прогуляться. Пока неспешно прогуливались по аллеям, Лене снова позвонили друзья, и он снова им отказал во встрече. «Друзья на тебя не обижаются, что ты их динамишь?» «Да нет, они могут только порадоваться, что я наконец-то занялся личной жизнью». «А до этого что? Совсем никакой личной жизни, что ли?» «Не поверю». Легонько ткнула его локотком в бок. «Ну, можно и так сказать. В основном работа, дом, вылазки с друзьями. Кстати, если хочешь, можем вместе как-нибудь в бар сходить». Я тебя познакомлю со всеми, они четкие ребята. Ну, в принципе, я не против. Я бы сказала, что очень даже за. Интересно посмотреть на Леню в компании друзей и на самих друзей тоже. Удивительно, совсем недавно у меня здесь не было знакомых и друзей. Потом появилась Света, теперь Леня, и вот он готов познакомить меня со своей компанией. Мой круг общения быстро расширяется, что не может не радовать. В следующий раз тогда обязательно сходим вместе, но не сегодня. Сейчас мне только с тобой время провести хочется. Да ты, Леня, оказывается, жадина. Еще какой. Сегодня вечер только наш. Когда стало совсем уж поздно, мы решили возвращаться к стоянке. Сев в машину, покосилась на Леню. Он уже тронулся с места и сосредоточенно смотрел за дорогой. А мы сейчас куда? Ну, вроде как я тебя проводить решил. Домой везу. После моего вопроса он произнес это как-то неуверенно, хоть и улыбнулся. А может, к тебе? Не знаю, как не покраснела со стыда за свою прямолинейность. Хотелось провалиться сквозь землю. «Можем и ко мне», – без промедления прилетел мне ответ. Пока я боролась со стыдом, Леня развернул машину и поехал в другую сторону. Интересно, что он подумал? Что рядом с ним совсем падшая женщина сидит? Ведь дураку понятно, зачем мы сейчас к нему едем. Но приглашать его в квартиру Стаса было все же слишком. Слишком неправильно. И поэтому я беспардонно напросилась к нему. Когда мы подъехали к его дому, моя уверенность в намеченном плане уже была не такой стойкой и непоколебимой. Сейчас в голове крутились вопросы. А не тороплюсь ли я? Правильно ли поступаю? Не испорчу ли все этим? Но, несмотря на сомнения, я все же вышла из машины и пошла с Леней. У него была небольшая квартира на предпоследнем этаже. Вид из окна на ночной город открывался красивый. Как он сказал, живет здесь один. И, похоже, не соврал. Все говорило о том, что здесь живет холостяк. Все выдержано, минималистично, но тем не менее уютно. Может, вина? Отвлеклась от созерцания огней ночного города, когда сильные руки обвили мою талию, а спина уперлась в широкую грудь. «Нет, вино не хочу». «А чего хочешь?» Ничего не ответив, развернулась в капкане рук к нему лицом. Привстав на носочки, потянулась к его лицу. Леня тут же еще крепче прижал меня к себе. Не успела опомниться, как его губы накрыли мои. Руками он гладил кожу на талии, слегка задрав футболку. Я же вцепилась в него мертвым хватом, запуская пальчики в волосы на затылке. Кажется, мы оба застонали, когда он качнул бедрами, давая почувствовать, насколько сильно возбужден. Твердый член упирался мне в живот. Даже плотная ткань джинсов не мешала мне прочувствовать всю твердость его желания. Подхватив меня на руки, не прерывая поцелуя, куда-то меня понес. Я же обхватила ногами его талию и немного поилозила от нетерпения, еще крепче к нему прижимаясь. Оторвались друг от друга, только когда я оказалась в горизонтальном положении на застеленной кровати. Приподнявшись на локтях, внимательно следила за Леней, который в этот момент стянул с себя футболку. Красивое мужское тело, четко очерченные мышцы, дорожка темных волос, уходящая под пояс джинсов. Я уже видела его раздетым тогда на базе отдыха, но в тот раз не особо обращала внимания на его фигуру. Обратить внимание было на что. Даже удивительно, что он был один, и с его слов уже достаточно давно без отношений. Упершись коленом о постель, подтянул меня за лодыжки к себе и тут же накрыл своим телом. Приятная тяжесть, приятный запах и все ощущения в целом. «Хочу тебя, просто дурею», – проговорил, спускаясь поцелуями к шее и ключицам. Мое тело откликалось на его ласки. Я чувствовала, что уже намокло. Возбуждение было не таким сильным, как тогда со Стасом, но оно было, и я его ощущала. Нужно просто отпустить себя и не пускать мысли третьего. Здесь только мы с Леней. Прикусывая мою кожу, он тут же зализывал ее языком. Сняв футболку с меня, стянул лифчик вниз и припал губами к груди. Ласкал языком возбужденный сосок, одновременно сжимая рукой другую грудь. Выгибаясь ему навстречу, провела ногтями по его спине. Утробно зарычав, он начал расстегивать ремень. В нетерпении скинул с себя лишнее, оставаясь только в трусах. Моя оставшаяся одежда тоже была снята, и я предстала перед ним только в трусиках и спущенном лифчике. Его взгляд горел желанием. Целуя меня в губы, упирался в меня членом. Характерные движения имитировали половой акт. От реального проникновения нас разделяли жалкие остатки одежды. В момент, когда его руки подцепили резинку моих трусиков, я немного напряглась. В памяти до сих пор роились воспоминания нашей неполноценной близости со Стасом. Это какое-то безумие. Я в одном шаге от секса с мужчиной, а думаю о другом. О других пальцах меня ласкающих. Нужно просто расслабиться. Расслабиться и перестать думать. Все так, как и должно быть. Я не делаю ничего неправильного. Нужно просто принять действительность. Домой я вернулась глубокой ночью. Разулась и, помыв руки, устало пошла в гостиную. Но мое внимание привлек звук от включенного телевизора. Странно, я точно все выключала, когда уходила. Да и выключать, собственно, и нечего было, телевизор я не смотрела. Проследовав на источник шума, чуть не выронила из рук телефон, который до этого крепко зажала в ладони. На диване сидел Стас и, судя по всему, не особо трезвый. «Нагулялась?» – поднял на меня неясный взгляд. «Нагулялась? А ты что здесь делаешь?» Из моих уст дико звучал этот вопрос, так как он пришел к себе домой. Но я была настолько удивлена и обескуражена его присутствием, что выпалила первое, что пришло на ум. «Кто бы мне ответил на этот вопрос? Мелочь!» Невнятно проговорил, но я все прекрасно расслышала. Поднявшись с дивана, подошел ко мне. От него на километр несло спиртным, что невольно я попятилась назад. Не знаю, как он на ногах вообще стоял. Схватив меня рукой за шею, притянул ближе к себе. Прошелся по мне каким-то безумным, нечитаемым взглядом. Рассматривал меня как невменяемый. Чуть наклонившись, шумом втянул в себя воздух и, остановившись возле шеи, замер. Подняв на меня глаза, чуть ли не прорычал. Безумие и злость в его глазах помножились вдвое. В какой-то момент мне даже стало страшно. Таким я его еще ни разу не видела. И это его состояние пугало. Резко обернув от меня руку, отшатнулся назад, словно черта увидел. Пройдя мимо, пошел к выходу. Я же продолжала стоять, как вкопанная, словно приросла к тому месту, на котором стояла. Смогла оторваться, когда вздрогнула от приглушенного крика. «Сука!» и громкого грохота в прихожей. Сорвавшись с места, побежала в коридор. Но от Стаса уже и след остыл, а после себя он оставил опрокинутую тумбу с зеркалом, осколки которого разлетелись по полу, устилая собой все пространство. «Псих ненормальный!» — сказала сама себе. Его неадекватное поведение выбило меня из колеи. Аккуратно переступив весь этот погром, закрыла входную дверь, которая осталась практически настежь распахнутой. После сразу пошла в ванну. Мне было просто необходимо смыть с себя весь сегодняшний день, хотя бы водой. Скинув одежду, переступила бортик ванны и открыла воду. Теплые струи приятно ласкали кожу. Кажется, за прошедшие сутки я израсходовала весь потенциал энергии. И сегодня я точно не буду наводить порядок после смерча по имени Стас. Ненормальный. Что только в его голове творится? Зачем приходил? Чего хотел? Закончив с душем, обернулась в полотенце и встала напротив зеркала. Взяла баночку с кремом и начала наносить его на лицо. Стоило внимательнее приглядеться к отражению, как я широко раскрыла глаза. Я поняла, что именно заметил Стас. На моей шее красовался яркий и насыщенный засос. Так отчетливо выделялся на бледной коже. Только не понимаю, почему это вызвало в нем такие эмоции. Ему ли не все равно? Проведя пальцами по шее, осела на пол. Облокотившись спиной о стиральную машину, подтянула колени и уткнулась в них лбом. Кажется, я окончательно запуталась в себе. Я не понимаю себя. Я не понимаю Стаса. Не понимаю своего отношения к Лене. Леня хороший, добрый, нежный, внимательный. Стас же выбивает почву из-под ног своим непонятным поведением. А я просто дура. Кажется, сейчас я откатилась в самое начало своего маленького личного ада. Меня трясло от нервов. Внутри было какое-то пугающее чувство опустошенности. Как же я устала. Словно всю жизненную силу истратила. Не могу больше так. Будто и не было до этого прекрасной недели, в течение которой мне хоть как-то удавалось чувствовать себя живой. Сидела и рыдала на мягком коврике на полу. Сама не понимала, от чего плачу. Слезы просто сами лились нескончаемым потоком. Мне кажется, еще немного, и я затоплю соседей снизу своим количеством слез.